Кенгуриными прыжками он пересек холл, наткнулся на рыцарские доспехи, наградил их яростным пинком и выскочил на улицу. Я старалась не отставать. Бен промчался по мощенному внутреннему дворику и замер перед бельевой веревкой, натянутой между двумя деревьями. Он издал рев, исполненный такого первобытного ужаса, что я невольно попятилась. Проследив за его взглядом, я наткнулась на белые лоскутки, которые по недомыслию сначала приняла за постельное белье маленького народца. Белые прямоугольники, весело трепетавшие на ветру, на самом деле оказались листами обычной машинной бумаги. «Моя книга!» — запричитал Бен и рухнул на землю. Под дверь спальни мне подсунули записку. «Ты, как главная шутница, наверняка оценишь юмор. В этой гнусной писульке говорилось, не думаю, что вы способны написать целомудренную книгу, даже если очень захотите, поэтому ваша рукопись подверглась стирке в горячей воде с отбеливателем». Враг нанес удар с обоих флангов. Но, конечно, не все еще потеряно. Второй экземпляр. Спокойно, но твердо я обратилась к валяющемуся на земле существу. «Успокойся, Бен! Если с такой силой сжимать свою шею, можно ненароком самозадушиться. Где ты держишь второй экземпляр?» «Второй экземпляр?» Бен подскочил, как ужаленный. «Нет у меня второго экземпляра. Можешь называть это ленью, можешь рассеянностью художника, называй как хочешь. А знаешь, что я еще круглый дурак сделал?» Я попятилась, когда этот дикарь обнажил острые белые зубы. «Вот только кусать меня не надо. Мне не делали прививки против бешенства». Эта непринужденная шутка не произвела ожидаемого успокаивающего действия. Бен продолжал надвигаться на меня. Вцепившись в мою руку, он принялся яростно трясти меня, да так, что через несколько секунд моя голова напоминала маковую коробочку, готовую вот-вот оторваться от стебелька. «Прояви же естественное человеческое любопытство, спроси, как еще я помогал содействовать врагу». Моя голова продолжала с безумной частотой мотаться из стороны в сторону. Взгляд у Бена был таким мутным, что я засомневалась, видит ли он меня вообще. «Бумагу, которую можно стирать». Он еще сильнее дернул меня. «Мне нравилось, что можно с легкостью удалить лишнее слово или корявую строчку. Очень удобная штука эта бумага, ее хоть в стиральную машину суй. Стоит чуть дороже, но неоценимо для неумелой машинистки. Подлый изверг, что совершил это преступление, сейчас, небось, надрывается от хохота, как я мучился над каждым словом, а кто-то взял и попросту выстирал мою рукопись и все уничтожил. Ты только взгляни на эти страницы». Он сорвал пару листков с веревки, так что отскочившая прищепка едва не угодила мне в нос, благо я ловко увернулась. «Девственно чистый, аж блестит. Сейчас же пойду и напишу восторженное письмо производителям отбеливателя». Впервые я поняла, насколько мы похожи в своем стремлении покарать других, тогда как винить следует в первую очередь самих себя. «Черт возьми!» — злобно думала я, шагая к дому. «Если ты получила половое воспитание посредством любовных романов, ты не сознаешь, что любовь — это тяжкий и неблагодарный труд». Не то чтобы я была влюблена в Бена, даже теоретически, хотя, несомненно, испытывала к нему физическое влечение, но это лишь жалкий суррогат высокого и чистого чувства. К тому же тело Бена было столь же недоступно для меня, как и его чудесные блюда. И, надо заметить, эта разновидность голода ощущалась куда острее. С недавних пор я начала улавливать признаки этого нездорового чувства и в его глазах, но в данную минуту Бен жаждал только одного — мести. Наш сегодняшний завтрак подгорел. Джонас, на его счастье, не пришел. Доркас было поникла, когда я сообщила ей о трагедии, но, шумно высморкавшись в один из своих огромных носовых платков, расправила плечи и взяла себя в руки. «Мы не должны думать о себе, Элли», — бодро сказала она, включая в розетку кофейник и энергично запихивая хлеб в тостер. «Надо поддержать Бена, если мы хотим усадить его за машинку, прежде чем он окончательно потеряет присутствие духа». Адресат этого дружеского участия сидел, уткнувшись лицом в стол и раскинув руки. Примерно каждые 3 минуты он бился в конвульсиях. Его тело сотрясали адские судороги, колени дергались так, что кофейные чашки, которые Доркас неосторожно водрузила на стол, испуганно подпрыгивали. «Ответный удар! Мы поразим невидимого врага!» Доркас ловко подхватила тарелку, когда та уже готова была превратиться в летающую разновидность себе подобных. «Следует подойти к делу осмысленно, составить список подозреваемых, рассортировать их по мотивам и возможностям». Лежащая на столе голова на мгновение приподнялась, и безрадостная усмешка исказила черты Бена. Голова напоминала мне голову покойного Мерлина Грантема. «Что касается последнего, — сказала глава, — то главные подозреваемые — это вы. Никто не хочет сделать признание. Я не стану вас убивать, во всяком случае, не сразу. Бен, я тщательно намазывала маслом тост. Помнишь поговорку, что беда не приходит одна? Так вот, сейчас ты будешь смеяться до упаду. Ты не первый, кто пострадал от врага. Я в 2 словах рассказала Бену и Доркас о конфетах, вызывающих дурноту. Никто не перебил меня. Бен сидел с закрытыми глазами, подперев руками подбородок. Слушал ли он или просто сопереживал мне? Покончив с конфетами, я повела речь о телефонном звонке. «Чудовищно!» — воскликнула Доркас. «Но в первую очередь надо выяснить, как это можно было осуществить и когда. Проникнуть в дом с конфетами в руках не составляло большого труда. Да и риск быть схваченным на месте преступления минимален. Дом большой, а вот возня с рукописью требовала гораздо больше времени». Попытка раскрыть заговор, похоже, оказала на Бена целебное действие. По крайней мере, взгляд его стал чуть осмысленнее. «Похоже, листы развесили примерно за час до рассвета», — снова заговорила Доркас. «В кромешной тьме это сделать крайне трудно. Даже свет от фонарика может привлечь внимание». «Черт!» — воскликнула я. «Как жаль, что тетушка Сибил не вышла на одну из своих ночных прогулок и не подняла шум. Пожалуй, это даже к лучшему», — скорчил рожу Бен. «А то мы и ее могли найти повешенной на бельевой веревке. Мы имеем дело с настоящим безумцем. Жестоким, но терпеливым и настойчивым безумцем», — уточнила Доркас, размешивая сахар. «Не могу не отдать ему должное. Он обладает прекрасным чувством времени. Этот человек дождался, когда ты, Бен, приступишь ко второй половине книги, а Элли привыкнет к диете. По-моему, нанесенные удары имеют в первую очередь психологическое значение», — сказала я. «Коробки конфет явно недостаточно, чтобы я набрала прежний вес. Цель этого мерзкого телефонного звонка — вызвать во мне чувство, что я недостойна быть худой. И знаете, это сработало. Вот ведь я делаю то, чего не делала многие недели. Я кладу в кофе сахар, ем один кусок хлеба за другим. Но все...» Я решительно отодвинула тарелку. «Враг допустил громадную ошибку. Если справиться с ним можно только посредством полного воздержания, я готова». «Браво! — кисло отозвался Бен и снова уронил голову на стол. «Но только не обманывайся, будто ты делаешь это ради наследства. Если даже ты прикуешь меня к стулу, я все равно не успею написать книгу за оставшееся время. Возможно, нет смысла опасаться очередного удара со стороны врага. Он уже сделал свое черное дело. А третье условие — клад. А к чему теперь его искать?» И только позже мне пришло в голову, а не это ли было истинной целью врага.